Вел себя с людьми обычно, порой подшучивал, улыбался шуткам других, но очень часто, слишком часто по пути домой заворачивал к водохранилищу, выключал мотор и позволял себе распуститься, не играть роль волевого, контролирующего ситуацию. Контролируй или не контролируй, Марина мертва, навсегда, нет, какой-то частью жива, в нашей дочке. После этого подхватывался, пришпоривал копейку и летел домой, принимать вахту дежурства у мамы или сестры, их смену порой усиливала теща, тоже очень полезный человек, если не сверлит меня полным обвинения взглядом. Еще взяли шефство на заводе, все по правилам, провели протоколом заседания правления профсоюзной организации, назначили ответственных и проверяющих за ответственными, начертали график посещения и обязанности. Это же социализм, учет, отчетности, пятилетний план. Мама и в магазин теперь редко ходила, доверяя помощницам деньги, список и сетку авоську. Заглядывала Валентина, та не предлагала купить продукты или прибраться, сразу мыла руки с мылом и шлепала к Маринке. Прослушивала ей сердце и легкие, осматривала, проверяла, как зарастают родничок и пупок, выслушивала сообщения Машки, проверяла детское питание, не гнушалась раскрыть коконный подгузник, памперсов еще не было, и внимательно рассмотреть кал. Однажды, вернувшись домой и застав ее за осмотром Маринки, спросил: «Зачем? Ты же не педиатр». «Не педиатр. Что не мешает понимать в здоровье ребенка раз примерно в 1000 больше твоего? Например, рекомендую поменять молочную смесь». Она и акушером-гинекологом не была, но рассмотрела опасности, пропущенные в районной поликлинике. Марину, правда, не спасли. И, как потом объяснили, при этом уровне медицины спасти было нереально, даже если бы спохватились месяцем-двумя раньше. Не знаю, ей, выходит, вообще нельзя было вынашивать и рожать. Кто же мог предположить? Жена так хотела именно дочку, дочка и родилась, а порадоваться успела всего несколько часов. В тот раз, когда Валя ушла после осмотра, Машка подозрительно спросила: «Ты же не считаешь, что она сглазила? Желала гадостей? Откуда у тебя такие мысли?» Сеструха подбоченилась, старалась говорить веско, но тихо. «Мариночка уснула. Думаешь, я не узнала ее? Это та самая конкурентка на тебя прекрасного, что позировала на мазе по телевизору в новогоднюю ночь. Ты еще поддевал Марину по поводу победила в борьбе, та удушить тебя была готова. Ты на 100% права. За полтора года, что были вместе, я наговорил любимой массу лишнего. Сейчас забрал бы глупости обратно, лучше бы нежности всяких добавил. Что теперь, фарш не провернешь назад. Это так, но Валю не обижай, не смотри на нее подозрительным глазом. Она хорошая и точно не виновата, что у твоей жены вылезло неизлечимое заболевание. Постаралась, чтоб в лучшую больницу уложили, с самым лучшим уходом. Мариночку в руки берет нежно, словно свою дочку. Ее руки отворачивают болт гаечным ключом на 30. Вдвоем с напарницей меняет спущенное колесо МАЗа, оно, наверное, весит больше центнера. «Мариночка, не колесо и не болт с ключом, ты что-то путаешь, братик, опять права». Но мне от ее правоты не легче. Ночью ворочался без сна, проваливался в забытье без сновидений, потом вскакивал, когда хныкала дочка. В голову неожиданно пришла идея, как разрулить ситуацию с японцами, пока собственные проблемы неразрешимы. Наутро позвонил в Вильнюс. «Стасис, Гамарджоба, как ты посмотришь на создание машины Toyota VFTS? Эти товарищи с энтузиазмом луддита и настойчивостью истинных прибалтов получают неземное удовольствие, разбирая березину. Страшно даже представить их оргазм, когда примутся раскручивать Карину, а затем просвещать инженеров лучшего в мире автогиганта, какие косяки они налепили в проектировании». Поставил всенепременное условие: с японцами работать классами исключительно выше 1600, чтоб не пересекался с нашими поделками. Брундзе охотно согласился, сам горел желанием заполучить монстра сил на 250-300. Я, мальчиш-плохиш, одним звонком подгадил всему европейскому автоспорту в классе раллийных и шоссейно-кольцевых гонок на несколько лет вперед. Теперь болельщикам придется выбирать, на кого ставить в споре за первое место только из носителей труднопроизносимых фамилий. Костис Гердаускас на лично им подготовленной Тойоте – это живая иллюстрация поговорки «против лома нет приема». Кроме Арвидаса Гердаускаса, наконец, в конце июня в голову пришла самая дикая идея за все время пребывания в новом мире. Главное – не сложить голову во время ее реализации. Высоцкий, как мой прямой и непосредственный, сначала не врубился, В чем сложность? Давай смету на подготовку и катись. Что, есть проблемы? Его ручка-самописка, заправленная импортными чернилами, описала круг на моей докладной генеральному, нацелившись поставить визу поддерживаю. Огромные. Именно поэтому я надеюсь на успех команды СССР. Из собранной мной информации, у организаторов не имеется ресурсов, чтобы обеспечить безопасный пробег от Алжира до Сенегала. Гонщики не получат стандартную поддержку, ожидаемую хотя бы на уровне ралли Лондон-Сидней. Получится битва на выживание, к сожалению, с неизбежными трагическими эпизодами. Если мы выставим слаженную команду, обеспечим сопровождение, техобслуживание, ремонт, заправку топливом, навигацию в пустыне. Победим? Нет. Грузовик не перегонит мотоцикл, а эти безумцы не предусмотрели деление на классы. Езжай хоть на мопеде. Но мы придем первыми среди траков и очень постараемся финишировать все. Можете дразнить меня Нострадамусом, пророчествую. К Дакару приедет лишь малая часть покинувших Париж. Команд не будет, сплошь индивидуалы, каждый за себя. А мы, банда. Представьте рекламу. Только машины марки МАЗ достойно выдержали испытание. А если один поломается, то будет просто незаметен среди десятков таких же. Виза легла на докладную. Спрятав ручку, Высоцкий сказал: «Отдам генеральному. Пару месяцев уйдет на согласование в Москве. В августе вернемся к вопросу». «Нет, даже прямо сегодня начинать подготовку, слишком поздно. К Демину идем вместе, убеждаем. Я тотчас звоню Полякову, прошу дернуть отдел промышленности ЦК. Сам, заручившись поддержкой министерства, трясу внешторкой ДСАФ. По старым связям уговариваю Перелли на рекламу покрышек. Потом готовим МАЗы. По сравнению с пустынями Африки гонка под Астраханью – легкий пикник». «Хорошо. Пошли к Демину». Он нажал на селектор и согласовал появление нашей парочки под его светлые очи. Чуть помедлил и спросил: «Осилишь?» «После всего. Именно после всего. Ралли Париж-Дакар отнимет все силы и вымотает нервы без остатка. Не оставит времени грызть себя поедом. Почему не уберег?» Главный конструктор кивнул. «Мы потопали к генеральному. Именно эти шаги вдоль коридора стали для меня первыми на пути к самой безумной эпопее в двух жизнях». Глава 19. Гонка на невыживание. Впервые главным ощущением от ралли стало единственное. Скорее бы все закончилось. Уже не грело понимание, что так или иначе пытке придет конец, участники будут вспоминать с гордостью: мы не сдались, не пали духом, вынесли испытания до самого финиша. Уверен, из 98 экипажей, а именно столько из числа покинувших Париж вылетело с соревнований, кто-то, вперед ногами, основная часть сломалась психологически и только поэтому бросила борьбу. Нам, советским, пришлось легче и тяжелее одновременно. Легче, потому что за Париж-Дакар взялся лично Гагарин, сложивший полномочия генерального секретаря ЦК КПСС, но по-прежнему самый авторитетный человек в Союзе. Он организовал экспедицию с воистину военным размахом. На сопровождение от Алжира до Сенегала был выделен вертолет ВВС Ми-2. Каждый грузовик, гоночный или группы поддержки, тащил на себе радиостанцию. Экипажи могли общаться между собой на расстоянии нескольких километров, если ничто не мешало, с вертолетом и того дальше. Снабженцы и технари высадились в Алжире накануне Нового года, машины с припасами, дистопливом, авиационным керосином, запчастями и тоже мощными радиостанциями двинули вперед, обеспечивая нас куда лучше, чем любого другого, дерзнувшего ехать. И это же осложняло задачу. «Товарищ гонщик, партия и правительство вбухали в тебя прорву народных средств, создали условия для успеха. Как ты можешь спасовать, не привести победу?» Ответственность давила, как балкон второго этажа на каменных атлантов. Поскольку компания приобрела не республиканский, а всесоюзный характер, во Францию ломанула толпа чиновников, самые высокие по должности, с супругами, некоторые с секретаршами вместо супруг. Каждый счел своим долгом приказать экипажам собраться ради выслушивания его спича об исторической важности свершаемого. Ей-богу, когда под колесами МАЗа понеслась пустыня, поначалу даже легче стало, стряхнули с себя ораву прилипал. Радость была недолгой. Мы шли без ГПС, разработка системы глобального позиционирования лишь началась и в СССР, и в США, до спутниковой группировки и распространения мобильного оборудования на Земле еще надо ждать более десятилетия. Ориентирование стало главной проблемой гонки. Карты. Да, карты были. Подробные, крупномасштабные, обновленные последний раз, когда англичане гоняли по Северной Африке танкистов Роммеля, разделивших компанию с грозными римскими воинами Великого Дучи. Дороги, или то, что считалось дорогами, закончились в Алжире, там же случилась первая безвозвратная потеря, мотоциклист Жан-Ноэль Пинель разбился насмерть. Мы неслись без точного маршрута, обязанные проходить лишь через немногочисленные КП. Поскольку мотоциклисты и джипы от самого побережья бросились на юг как ужаленные взад, конкуренция с ними за абсолютное первое место утратила всякий смысл. Даже если основная масса побьется и поломается по пути, что неизбежно, все равно чисто по теории вероятности кто-то из этих безумцев дотянет до Дакара, опередив тяжелые траки. В последующие годы организаторы дотумкают до очевидного решения делить участников на категории, но об этом в советской команде знал я один. Когда последний из байков скрылся за горизонтом, Лукьянов бросил в микрофон: «Знаете, как дальнобойцев трансавто называют мотоциклистов? Хрустики. Такой звук издают, когда попадают под масс. Отставить разговоры не по делу. Нечего позорить страну. Оказывается, Яша забыл отключить передатчик». Биг Босс, услышавший его с борта вертолета, счел своим долгом напомнить, кто в доме хозяин. В результате массы возникших ведомственных и межведомственных разногласий советская экспедиция получила все прелести двоевластия. Константин Эдуардович Богушевский из Госкомспорта, обосновавшийся на борту Ми-2, считается руководителем делегации, абсолютных полномочий не имеет, часть предоставлена мне, его антагонисту и капитану команды. Мы не грыземся, но трения проскальзывают в мелочах, например, в демонстративном одергивании Лукьянова с толстым намеком: «Что же ты, Сергей Борисович, сидя с ним в одной кабине, не следишь за частотой эфира? Вдруг враг подслушивает. И, кстати, прав. Какая-нибудь Монт или Фигаро выйдет с аршинным заголовком. Русские обсуждают, как давить французских мотоциклистов грузовиками. Хрен отмажешься. Скоро мы избавились и от присутствия Богушевского, не только мотоциклистов. С дорогами кончился и сокращенный зимний день, без перехода опустилась тропическая ночь, огни вертолета, истратившего топливо, исчезли среди первых звезд. Я первый додумался задать вопрос, или все тоже так думают. Вертолет нас вел к КП, или пилот тупо висел над мазами, поверив в наши штурманские таланты? Ваня Мельников отпустил тангенту передатчика, в шлеме зазвучали голоса других участников гонки. На нас не надейтесь, женский топографический кретинизм заразен. Валентина прибеднялась. В СССР Таня ни разу на нее не жаловалась по работе на спецучастках и на обычных перегонах. Им не приходилось плутать из-за штурманской ошибки. У меня, бывало, Сергей Борисович, это штурман экипажа русских вмешался. Дороги кончились, остались направления. Выстроимся в цепь, если бы шли километров 500 или чуть больше, стоило бы, чтоб каждый штурман видел перспективу. Я запретил, этап до Таманрассета больше 2000. Рациональнее меняться и вести по очереди, чтоб меньше уставать. Это такой городок на юге Алжира, наша ближайшая цель и ближайшая точка пополнения припасов. Топливо везем с собой плюс 50% объема к расчетному на участок, по 6 запасных колес с импортной широкой внедорожной резиной, у нее развитые грунтозацепы для движения по песку. Каждый из 4 грузовиков оснащен крановой стрелой, установленной позади кабины и способной быстро подать запаску вместо любого спустившего или разбитого колеса. Я горло сорвал, убеждая в необходимости этой примочки. Не мог же сказать, такая имеется на спортивных КАМАЗах, безусловных фаворитах пустынных гонок начала 21 века. От базового МАЗ 5335 наши 4 машины, заявленные под этой маркой, отличаются всем. Рама взята только за основу, усилена и переварена. Кабина заимствована от сидельного тягача, вместо среднего пассажирского сиденья в салон выдается кожух двигателя, гораздо более крупного, чем родной V6. Ярославская восьмерка с усиленным наддувом и удвоенным охлаждением выдает до 400 л/с. Коробка передач 8-ступенчатая и столь же неудобная, как у классического лобастика, с длинной и отчаянно прыгающей кочергой справа от правой ноги водителя. Попасть на ухабах в нужную с первого тыка, то еще искусство. Третий член экипажа, штурман, отправлен на чердак. Его кресло находится на уровне спальника, то есть выше пилотских, и смещено назад, чтобы Иван или его сотоварищи в других машинах не отбивали шлемом чечетку о потолок. Он приподнят. Внутрянка, особенно места, располагающие к удару головой, покрыты мягкими матами и дерматином. Переворачивайся на здоровье. Естественно, Над кабиной чернеет дуга каркаса безопасности, она же, кронштейн для батареи ночных прожекторов и длинной радиоантенны. Там же торчат воздухозаборник мотора с правой стороны и труба выхлопа с левой. Над головой каждого из троицы висят мягкие патрубки. Машина оснащена шикарным импортным кондиционером, реклама которого соперничает на бортах с Bosch, Pirelli и Shell. Мы едем в прохладе с поднятыми стеклами и смотрим свысока на пыльные джипы Land Rover. Они по сравнению с нашими кораблями пустыни, всего лишь жалкие багги. Но наклейки иностранных фирмачей бледнеют по сравнению с главным украшением морды грузовика, большим улыбающимся олимпийским мишкой от бампера до лобового стекла с надписью через пузо. Мастцов 1980. Ради него, коричневого, кабины для контраста имеют светлый цвет, белый, кремовый, светло-серый или желтый, правда, он мало где виден из-за обилия наклеек. Чем дальше наша четверка уходила на юг, тем тяжелее становилась дорога. Нигер, Мали, Мавритания, Сенегал, кто-нибудь слышал об их хайвеях и многоуровневых развязках? Пусть не зимой на 1979 год, а в 21 веке, я, точно нет. В чем организаторы оказались на высоте, так в максимальном усложнении маршрута. Пустыня, твердая как плато и гладкая, чем-то похожа на солончаки, приглашает разогнаться до 160 ти, и вдруг неожиданно появляется каменная россыпь, булыжники с кулак, с футбольный мяч, с кабанчика размером, лежат где-то плотно, где-то с проплешинами. Хорошо ударишь по-крупному, как минимум замена колеса. Про замену ступицы и полуоси и думать не хочется, это задержка на десятки минут. Тихомирова-Мордюкова, уставшая от насмешек, не мешает ли маникюр работе с грузовиком, летом пригласила в команду Люду Воробьеву, формально как второго пилота, а по факту как Шварценеггера по Китсайз. Люда, мастер спорта из СССР по метанию молота, разговоры про слабый пол стихли как по волшебству. Но как пилот, так себе, чаще Валентина подменяла Таню за рулем. В целом, девочки хорошо подготовились. Старая шутка про их сравнение с медведем-водителем, уместная под Астраханью, больше не катила. Я запретил себе вспоминать во время гонки про автора этой шутки. По крайней мере, не часто вспоминать, не всегда удавалось. Обычно помогала дорога, требовавшая внимания без остатка. Лучше всего самому за рулем, хоть у Яши класс свыше. Один раз переход от каменистого участка к пескам был столь неожиданный, что даже вздрогнул, когда машина зарылась передними в песок, срочно требуя перехода на пониженную. Переключение психики на другой режим вождения, буквально секундное, убедился, что паства от пастора не отбилась, погнал и едва не кувыркнулся с обрыва. Вроде сравнительно ровный песок, а справа от направления движения вдруг обозначилась здоровенная промоина, метров 100 в ширину и несколько метров в глубину. Вода или ветер ее образовали, разбираться некогда, руль влево. И почувствовал, как песок осыпается под массой машины, нас неумолимо тянет вниз вправо и жопой вперед. Свалиться туда не трагично, потому что невысоко, но потеря времени. В такие мгновения хочется вдавить газ в пол. Педаль умазана не на подвесном штыре, как у легковушек, она снизу торчит, что есть мочи газануть и выкарабкаться из ловушки. А нельзя. Машина начнет буксовать еще сильнее и, неуправляемая, съедет в яму. Закусив губу, заставляю себя экономить обороты. Морда задирается. В лобовом виднеется только пронзительно синее тропическое небо. И вдруг лобастик нащупывает некую опору. Толчка достаточно, чтоб он пополз вверх, на ровное. Спасибо, что никто ничего не брякнул под руку, пацаны. Спасибо, что не погнал нас из кондиционированной кабины наружу масс толкать, ухмыльнулся Мельников. Лукьянов только кивнул и улыбнулся. Потом пошли горы, ближе к границе с Нигером. Ориентироваться стало не в пример легче. Поскольку время зимнее, по местным меркам холодное, всего лишь плюс 50 днем и почти до нуля ночью, появились реки, мостов, переправ или просто мелководных мест, как бы пригодных для езды, на картах мало. Мы поневоле сблизились с другими участниками ралли, также принявшими к этим точкам, чтоб преодолеть преграду, или застрять в ней. На третьи сутки по Африке выскочили к речке с незапоминающимся местным названием чуть южнее рекомендуемой зоны перехода. Яша повернул вправо в поисках брода. Смотрим, один лихач на внедорожнике вздумал перебраться раньше. Лежит, голуба, на боку. Голландец, ни разу не летучий. Поскольку не спецэтап, я дернул Ивана. Сколько запас времени? Минут 12, босс. 5-7 сумеем еще отыграть, если не, не теряем ни секунды. Европеоиды аж варежки от удивления разинули, когда два маза сцепились цугом для лучшей тяги, а к ним потянулся буксировочный трос. По принципу инициатива наказуема, раз сам предложил, то давай работай, я потащил трос в воду. Солнце печет, на берегу были как на сковородке, водичка прохладная, песочек под босыми ногами приятный, пока на острый камушек не наступил. Пилоты кричали «Сэнкс». Потом один объяснил, что уже две раллийных машины проехали, никто даже жалом не повел в их сторону. Вечером на бивураке под тентом Валя усадила меня на складный стул и осмотрела ступню. «Часов 10, говоришь, прошло, считай, повезло. Если бы подцепил инфекцию, уже началось бы воспаление. В этих условиях все быстро. Зачем босиком полез?» Вспомнил фильм с Луи де Фюнисом. «Маленький купальщик, ты, большой». Она наставительно ткнула пальчиком мне в лоб, что я Мариночке объясню, что твой папка потерял стопу, купаясь на границе Алжира и Нигера. Она и слов-то таких не знает. Валя, ей только в мае год исполнится. Какие слова? Все равно, упрямо надула губки доктор Штурман, или Штурмана доктор. Помазала зеленкой, налепила пластырь, проследила, чтоб надел носок и обулся. Она умненькая растет, по глазам вижу. Сереж, ничего, что я к вам часто забегаю. С Машкой сдружилась, они обе у тебя классные. С Машкой, не надо особого таланта, сеструха ко всем расположена, кто к ней хорошо, а у Маринки никто разрешения не спрашивает. Хотя, у бабушки теща на руках капризничает, мою маму бабушку принимает охотнее, у Вали на руках засыпает, узнает и признает, а я предпочитаю гулять с малышкой в коляске. Сейчас, правда, не очень погуляешь, в Минске холодно. Только замотав в одеяльце по самые глаза, заметив мое настроение, спросила: «Скучаешь по дочке?» «Само собой, ни разу так долго не уезжал с тех пор, как Мариночка родилась, как Марина умерла». Я не сказал вслух, но и так ясно. «Ничего, скоро, Маша и твоя мама справится. Анна Викентьевна, если что, и заводской правком, года нет, а уже дочь полка. Анна Викентьевна, кстати, меня она, похоже, ненавидит. Вот новость, в тысячах километрах от дома узнаешь интересные подробности». Валентина не спешила откровенничать. Сидела на таком же стуле с брезентовой сидухой, задумчиво поправляла волосы. К слову, не срезала их спереди, как я просил по технике безопасности, наоборот, отрастила длиннее и уложила в причудливое плотное сооружение в виде косы, начинающейся где-то у темени, сзади собранной. Не такое, как у Юлии Тимошенко в виде корзинки для грибов без ручки, а причудливая и достаточно женственная. За что, ненавидит. Застала однажды, как я Марину пеленала, набросилась. Совести нет, еще год не прошел, а уже к мужику липнешь. Своего ребенка заводи и играйся. Ты обиделась и ушла? Да. Потом у Машки спрашивала, не собирается ли вторая бабушка к вам, чтоб случайно не встретиться, если приду. Странно ты липнешь в мое отсутствие. Ну, теща, наверное, виднее. Если тебя успокоит, ко мне тоже не благоволила. Я рассказал, как отрихтовала пстника. Прикинь, по ее мнению, гадкий Сергей хорошего Николая обидел, а потом сделал Марине беременность, от которой та умерла. Если для тебя имеет значение мнение Анны Викентьевны, я разрушил жизнь ее дочери и, наконец, убил ее. Как земля меня носит, так что претензии к тебе, сущая ерунда рядом с моими грехами. И послать подальше Мегеру не хочу, она мама Марины и бабушка Мариночки. Валь, что, мне надоело в себе колупаться, плакаться в жилетку не люблю. Расскажи о себе, если к нам захаживаешь, времени много. Живешь одна, или кто-то есть? Живу с подружкой, проживаю, а не сожительствую, чтоб не было двусмысленности. Второй человек в доме лучше, чем кошка. Тася из клинической больницы, откуда я перешла на МАЗ, то есть, парня нет. Перед нами в клинике как-то выступала Наталья Волчок из Минздрава Республики. Тася спрашивает, удастся ли семейную жизнь устроить при такой-то нагрузке на работе. Та усмехнулась и говорит, что один ее коллега предложил очень простой рецепт. Наша девушка-врач должна быть, как вся советская медицина, доступная и бесплатная. И вы, такие, что бесплатные, в самую точку. Не умеем мужиков раскручивать на подарки и деньги. А Марина тебя ко мне ревновала. Неожиданный переход, разочарую. Как мишень для ревности ты далека от первой строчки. В Москве на ВДНХ ко мне подошла бывшая из Тольятти. Красивая как модель или кинозвезда. Одетая, накрашенная супер. Специально, наверное, готовилась, чтоб показаться во всем блеске, прочитав о нашем шоу с Березиной и моем участии. А Марина увидела ее подкаты, сутки не могла успокоиться. Блин, первый раз задумался, а ведь именно после мимолетной, всего минутной моей встречи с Оксаной самочувствие жены начало ухудшаться. На нервной почве? Абсурд. Это как если бы я ее ревновал к Николаю. Но женская логика – это нечто неуловимое для объективного наблюдения и часто заставляющее сомневаться в самом факте ее существования. В делах юридических Марина соображала как компьютер, если бывают компьютеры, наделенные цинизмом и сарказмом одновременно. Но как только доходило до ревности, центральный процессор сбоил. Правда, не узнаю. Тем не менее, Оксану больше никогда и нигде не хочу видеть, даже мельком. Куда мне до суперзвезды? Помню, вылезла из маза после Астрахани по макушку в грязи, твоя смотрит, не хочу обидеть, сочувственно, что ли, посмотрела. Куда тебе с грязным рылом мужикам глазки строить? Сережа, ты ей не признался, что я под Ленинградом предлагала вместе поужинать? Чего смеешься? Читал какую-то статью, там статистически доказывается, что предложение вместе поужинать заканчивается сексом втрое чаще, чем прямое предложение секса. Кстати, знакомство с Мариной началось с ее инициативы, а своди-ка меня в ресторан. Не говорил ей про Ленинград. Зачем было провоцировать, чтоб подослала к тебе наемного убийцу? Сообразив, что сказала не то, Валя не остановилась, а двинула дальше. Сережа, раньше, если хоть что-то касалось ее, у тебя на лице мелькало выражение, будто получил в ладонь раскаленный гвоздь. Сейчас сам рассказываешь, вроде как с иронией. Формулирую за тебя твой бестактный вопрос. Сумел ли я забыть или хотя бы смириться? Не забыл, не смирился. Всего лишь научился терпеть и не пожирать себя поедом каждую минуту. Ты такой влюбчивый. Не мог забыть старую подружку из Тольятти. Так прикипел к Марине, что, потеряв, места себе не находишь. Как же я пропустила тот зазор между прошлым и будущим. Вроде и добра ко мне, а царапает. Теперь я не интересен. Да и кому нужен мужчина с ребенком? Ты, дурак, прости, не хотела. Неужели не знаешь, что по мужикам с ребенком бабы просто тащатся? Каждая девушка боится, что парень ее обрюхатит и бросит, не захочет возиться с детем. А ты, проверенный, свою дочку любишь и второго ребенка обязательно будешь любить. Эх, знаток женских сердец. Пошли ужинать, и это не приглашение к сексу. Я тогда последний раз за много дней видел ее чистенькой. Прошел ливень, которого здесь не знали десятки лет, словно все это время природа копила воду специально для нас. Нигер подарил гонщикам заболоченные участки на месте пересохших рек с вязким песком, где мазы буксовали всеми четырьмя. Каждому приходилось прыгать из кабины, зарываясь едва не по пояс в неаппетитную жижу. Возможно, кишащую не вполне полезной для европейцев фауной. Тянули тросы, толкали машины. Меня раз едва не убило лопнувшим тросом, а он рассчитан на десятки тонн усилия. Мы уже не ехали, а продирались вперед. Вертолет видели крайне редко. Организаторы Ралли наняли целую эскадрилью своих вертолетов для контроля гонки, обслуживания прессы и спасения экипажей поломавшихся или отставших машин. Эскадрилью из одного вертолета. Все равно, что ничего, потому что сломался. Наш Ми-2, чей пилот не имел ни морального, ни юридического права бросить людей без помощи, откликался на вызовы, искал потеряшек, отвозил травмированных. Успевал не всегда. В Алжире посреди пустыни обнаружился сломанный и брошенный Пежо французской прессы. Люди из него, отчаявшись получить помощь от организаторов, решились на пеший марш. Их, в конце концов, нашел и отвез к цивилизации советский вертолет, но журналист Патрис Дадин не выжил, умер от обезвоживания. При столь отвратительной организации гонок и неоднократных смертях правильнее было бы их прекратить или хотя бы спрямить маршрут, повернув нас из Нигера напрямую на Мали-Сенегал. Я заранее знал, ничего подобного не будет. Мы продолжали петлять по Африке, по бывшим французским колониям, получая известие о массовом сходе с трассы участников, с трепетом смотрели на невзыскательные внешне наши грузовики, яркие только благодаря наклейкам и прожекторам, сколько они еще выдержат. На каждой остановке что-то меняли в подвеске и ходовой, воздушные фильтры, постоянно. В целом же 4 спорткара сохраняли возможность продолжить путь, как и машины техподдержки. Я представлял, как надутая личность при хорошем костюме, белой рубашке и галстуке будет вещать в микрофон под прицелом телекамеры. Советская, значит, лучшие, сам палец о палец не ударил, чтоб так было на самом деле. Этим занимались мы, компания мужиков и три молодых женщины, зная заранее, как быстро страна забудет результат нашего подвижничества. Сами не забудем. И ралли, и самую экзотическую в биографии каждого встречу Нового года, 1979 год, под холодным тропическим небом Африки. Глава 20. Пустыня Эль-Мурейр. 3 января на рассвете четверка грузовиков с пухлыми олимпийскими мишками на кабинах покинула город Атар в Мавритании и погнала вглубь пустыни Эль-Мурейр. Ни дорог, ни маршрута, задача одна – прибыть в Уэдан, он западнее, уложившись в контрольное время, но не позднее 5 января. На стоянке я тряс пилотов, чтоб во время этого участка, наиболее сложного из всех, они опекали нас наиболее плотно. Капитан, командир вертолетного экипажа, заверил, что он только за, но подчиняется приказу, а приказ велит поступить в распоряжение к Богушевскому, тот и решает, куда лететь. Словно назло, командующий парадом свалил по своим командным делам, наверное, жизненно важным, я оставил летунам для него пространное письмо, полное слезных просьб и замаскированных угроз, умолял не бросать на произвол судьбы, как случилось в предыдущие 3 дня, не реже чем раз в 5-6 часов вылетать по маршруту МАЗов и проводить с нами сеанс связи. Перед стартом провел ППР, объяснил, что на вертолет надежда слабая. Геныч, в миру Казимир Геннадьевич, пилот 4-го экипажа, сразу уточнил: Сережа, коль нет у нас командного зачета, порвись, но 3 должны быть на финише в срок, ни при каких условиях не разделяемся. Да, Геныч, Иван, Татьяна, Яков, нет задачи важнее, чем прикатить в Уэдан, а потом в Дакар живыми и комплектными. Если кто-то отстал, не факт, что его найдут и спасут, идем вместе. В безвыходной ситуации поломанного не ждем, а бросаем, распихав людей по 3 живым МАЗам, но это только на самый крайняк. В пустыне из наших не останется никто, один за всех, и все лупит одного, ввернул Мельников, употребив вместо лупит нецензурный глагол. В пустыне стало не до шуток. Самые крупные барханы достигали 300 метров в высоту. Пирамиды Гизы рядом с ними, куличики в детской песочнице. Наветренные склоны пологие, ведут к верхушке и обрываются очень круто. Причем подъехать к краю более чем опасно. Он поползет вниз и утянет за собой машину, кувыркающуюся и увлекающую сотни тонн песка, способные похоронить и МАЗ, и его экипаж под слоем в десятки метров, не найти снаружи, не выкопаться самим. На мягком грунте колеса утопали едва ли не по оси. Я просил Лукьянова держать 60-80, тогда грузовик не успевает провалиться. Постоянно окликал остальных водителей, настойчиво рекомендуя не идти точно по нашей колее, на ней шанс увязнуть несколько больше, чем на целине. Ориентиров никаких. Песчаные горы, а в Белоруссии самая высокая гора примерно той же 300-метровой высоты, но над уровнем моря. В Африке постоянно смещаются, карту рисовать бесполезно, есть только направление на Уэдан, выдерживать его крайне сложно, потому что пытались лавировать между дюнами, используя относительные низменности. К полудню экипаж вертолета так и не вышел на связь. Смотрим температуру двигателей. Татьяна, отчет. Геныч, отчет. Военные, конечно, придумали бы кодовые слова и позывные. Первый, я, сосна, подлетаю к дубу. Мы не заморачивались. Про нагрев моторов забеспокоился не зря. Начался затяжной подъем, больше 2 километров. 400-сильный ярославский движок ревел на 2000+ оборотов, чтоб не падала скорость. Яша давил в пол. Показались чьи-то следы, еще не занесенные ветром. Вдоль колеи чужака мы взобрались на возвышенности и увидели дым, а вскоре и французский черный капотный грузовик. Когда поравнялись, я не скомандовал остановку. Автомобиль выгорел так, что лопнули стекла. Пилоты, вполне целые, но не радостные, сидели на песке в окружении брошенных огнетушителей, один обреченно махнул пятерней. «Езжайте», мол, попытка вызвать вертолет, чтоб эвакуировал лягушатников, успеха не имела. Не знаю, что стало с этими 2 парнями, лишенными не только транспорта, но и элементарного укрытия, потому что через полчаса налетел сильный ветер, поднявший в воздух тонны песка с единственной целью – кинуть его нам в лобовые стекла. Это кошмар. Здорово стемнело, песчаные тучи заслонили солнце. Видимость упала до нескольких метров. Я приказал сомкнуться и идти вплотную, на грани касания. Если заденем соседа и поцарапаем олимпийского мишку на кабине, невелика беда. Может, станем, ни хрена не вижу, как у их арабского шайтана в жопе, просился Геныч, но я боялся, что элементарно заметет. Машина среди песчаной пустыни, как говорят наставления, служит прекрасным началом нового бархана, похороненная в его основании. Снизить скорость, продолжать движение. Ползли, сжигая солярку в оптовых количествах. В левом зеркале Лукьянов видел фары машины русских, за ним и левее тащился Геныч, замыкала Тихомирова. Кондиционер пока справлялся, дышалось нормально, но говорить стало практически невозможно, свист ветра и гул песка, секущего по кабине, забивал слышимость. По этой причине и сигналить бесполезно, рев бури перекрывал и пневматические сирены. Было страшно, без преувеличений. Со скоростью до 20 мы тащились около 6 часов, нервы на пределе, глаза слезятся от усилий что-то разглядеть в песчаной мгле. Вдруг как удар, яркое вечернее солнце, ветер исчез как выключился, песок опал. Мы продолжали путь на запад втроем. Татьяна, Тихомирова, я добавлял самые нецензурные оскорбительные эпитеты, чтоб возмутилась и ответила, даже если слышимость отвратительна до предела, только шелест помех. В экипажах русских и Геныча молчали. Не скажу, что вполне был готов к ситуации, отряд не заметил потери бойца, но частью сознания предвидел, поэтому решение принял моментально. Остановка. Всем выйти из кабин. Только сейчас подумал, что в этом теле я самый младший член команды. Озвучить придется самые непопулярные меры, но что делать, друзья? До Уэдена осталось не более 130 км по прямой. Иван идет вперед один и максимально быстро. Второй пилот постоянно чешет эфир, вызывая вертолет. Проверяйте другие частоты. До заката не успеешь. Ваня, останавливайся, ночуй. По темноте запросто собьешься с пути. Не хватало еще вас искать. В Уэдене хватай Богушевского за грудки. Пусть немедленно шлет летчиков на наш поиск. Координат точных нет, но нужный кусок осмотреть с воздуха. Дело плевое. Мы с Геннычем разворачиваемся и чешем назад, между собой держим связь. Ночуем и если не нашли сегодня, на это шансов мало, продолжим завтра. Русских стащил шлем с головы. Сейчас хотелось бы прохладного легкого ветра в волосах, но воздух висел вокруг до невозможности тихий. Здесь чрезвычайно сильны контрасты и переходы, от жары к холоду, от бури к штилю, от ярчайшего солнца к черной ночи. Чрезвычайно недружественная к людям земля, не то что средняя полоса России. Серега, ситуация дикая. Мне вас бросать, не хочу. Но всем ехать, девчонок бросать, тоже никуда. И отсюда до вертолета не достучишься. Выходит, ты кругом прав. Перекину вам фляги с водой, нам литров 5 хватит. Правильно. Вань, в Уэдене не задерживайся. Подними волну по поводу застрявших в пустыне и дуй в Дакар. Хоть одна наша машина должна выйти в лидеры. Всего-то осталось. Ты должен победить за нас всех. Или мы все проиграли гонку. Геныч не возражал. Мы с ним развернулись и покатили назад. Яшка загнал нашу на самую вершину огромного бархана, опасно остановившись в каких-то десятках метров от обрыва. Я залез на кабину, с нее на дугу безопасности и в лучах заходящего солнца осмотрелся. Сигналили. Рев пневматической сирены слышен на километры, но ответного трубного гласа не донеслось. Стемнело. Мы, не удаляясь друг от друга не более чем на несколько сот метров, отгребли назад километров 40, примерно туда, где Тихомирова еще наверняка была с нами. Разумеется, на песке не осталось никаких следов, все замело. Фиганул в небо сигнальные ракеты. Всего лишь устроил фейерверк, толку никакого. Когда закутались в спальные мешки и залегли, уснул почти моментально, но зря, снился единственный сон. Масс, погружающийся в песок, сначала по колеса, потом по стекла кабины, затем по крышу, я бросаюсь вслед, раскидываю этот песок, зарываюсь в него как крот, не нахожу машину, она закопалась гораздо глубже и навсегда, пустыня ее не отдает, кошмары преследовали до рассвета, а еще подсознание, ничуть не скованное волей и желаниями, бесстрастно сообщило мне очевидную, но ранее отпихиваемую вещь, спасти хочу всех троих, это само собой и не обсуждается, но по-настоящему беспокоюсь только об одной. Валя мне, никто. И все же не имею права потерять и ее. 4 января прошло в столь же бесплодных ерзаниях, пока не наткнулись на мотоциклиста. Он сломал раму байку и ногу себе. Бельгиец как-то выжил под вчерашней песчаной бурей, но за следующий день прогрелся на этом гребаном пляже до обезвоживания. Флягу с водой пришлось вырывать из рук, он готов был высосать литра 2. Это ничуть не приблизило к обнаружению маза. Более того, сбылось поганое предчувствие. не прилетел вертолет, хоть бы русских дошел. А если нет, Константин Эдуардович должен кипятком писать и поднимать не то что вертолет, а дипломатов СССР в Мавритании и Сенегале. Они, считающиеся странами, перспективными для некапиталистического пути развития, опекаются МИДом и другими разведслужбами Союза более чем плотно. Что творилось в Уадене, понятия не имею. И с каждым часом все ниже и ниже шансы найти наших женщин живыми без сторонней помощи. Мы проутюжили кусок ориентировочно 50-50 километров. Насколько плотно и насколько правильно, без ГПС не скажешь. Мотоциклист ныл и просился, чтоб его отвезли к врачу. Достал так, что я предложил ему выметаться и продолжить путь самостоятельно. Понял ли он мой ломанный английский, представления не имею. Но затих, временно. Когда загорелись звезды, повторили вчерашний маневр. МАЗ выкатился на вершину самого крупного в окрестностях бархана и протяжно взвыл сиреной, как воет одинокий волк, потерявший свою волчицу. Я, стоя на крыше кабины, едва не оглох, потер пострадавшие уши, достал ракетницу и тут заметил у самого горизонта три ракеты, зеленая, красная, белая. Скатился вниз кубарем, стараясь не потерять направление из виду. Яшка, это они, цвета видел, три цвета, эх, мало прожил в Минске, не понимаешь, у БССР свой флаг есть, красно-зелено-белый с серпом-молотом. Ёпс, Геныч, слышишь нас? Прием, заводимся, едем. Я запихнул повыше докучливого бельгийца, норовящего устроиться на моем месте, сел, пристегнулся и воткнул штекер в разъем. МАЗ, не успевший стравить давление в системе, легко снялся с тормозов и покатил, а мы хором обсуждали единственную проблему, как не сбиться с направления, не проскочить мимо. Сзади в зеркала светили фары Геныча, и вдруг снова, зеленое, красное, белое. Если пуляет гонщик из какой-то папуасной страны, цвета которой совпадают с белорусскими, одного в пустыне не брошу, но разочарован буду страшно. Нет, вот они. МАЗ лежал колесами вверх, частично засыпанный песком, три женские фигуры метнулись навстречу в лучах прожекторов. Самая стройная неслась впереди. Я вывалился наружу с флягой в руках, но Валька сначала даже не взглянула на нее, бросилась на шею, едва не сбив с ног. «Сереженька, ты пришел за мной, за нами». Губы у нее были такие сухие, что царапали даже мою щетинистую щеку. «Пей, и это не приглашение к сексу». Набулькавшись, у Валентины я флягу не отнимал, как у мотоциклиста, просипела. До заводу я была готова крокодилу отдаться. Потом обсудим меня в крокодильем качестве. Вы в норме? Да. А машина? Нет. Зацепив тросом, опрокинули ее на бок, с него поставили на колеса. Тихомирова рассказала, что честно двигалась слева последней, стараясь не терять передней массы из виду, очевидно, все же слишком отклонилась в сторону. Они почувствовали, что машина начала проваливаться. Видимо, взобрались на верхушку сравнительно небольшого бархана буквально в десятках метрах южнее избранной трассы движения по ложбине между холмами. Своей массой грузовик обрушил песок, принялся скользить вниз и перевернулся вперед через кабину. «Больше никогда не поеду на такие ралли», — шептала Валя мне на ухо, пока Мельников с Татьяной откидывали помятую кабину и приступали к осмотру двигателя. Машина стала свечой, представляешь? Оперлась своей массой на лобовое стекло, оно треснуло и ввалилось к нам, в кабину повалил песок. Потом бахнулись на крышу, и все остановилось. По рации до вас не докричаться, антенна где-то внизу, закопана или сломана. Связи нет, мы одни, как в анекдоте про хулиганов. Нападавших двое, а мы одни. Валичка, не обижайся, сам струхнул, когда вы пропали. Это нервное выходит, понимаю. А Иван где? Русских, надеюсь, уже в Дакаре. Должен был просить прислать вертолет. Ты видишь вертолет? Я, нет. Вдруг тоже сломался, летчиков ищут. Нет, все будет хорошо. Сережа, спасибо, что меня нашел. Спасибо, что это был именно ты. Она буквально впилась в меня, я не возражал, попросил только осмотреть занудного байкера. Валентина подчинилась клятве Гиппократа и профессионально наложила ему лубок. Вместо «спасибо» неблагодарный пассажир снова принялся конючить «go-go to Уэден». «Что ты пристал? Хотел доктора? Щи и за доктор». Валя засмеялась, демонстрируя белые зубы на темном пыльном лице. «Щи – всего лишь кислое первое блюдо. Говорить надо. His beautiful young lady is the best doctor in Africa. Эта прекрасная молодая леди является лучшим доктором в Африке. А во, откуда такое произношение? В Вильнюсе были хорошие учителя. Жаль, почти забыл английский. Здесь французский, местные ящерицы, с ними не особо поболтаешь. Я откровенно дедовал, пользуясь привилегиями капитана, пока команда оживляла МАЗ. Наконец, автомобиль завелся, огласив пустыню диким грохотом из-за поврежденного глушителя. Консилиум постановил, до Уэдена дойдет своим ходом, правда, без единого стекла в кабине будет несколько ветрено и чуть-чуть невыносимо жарко. Тронулись минут за 20 до рассвета. Думал посадить в подранка кого-то из мужиков, но Таня наотрез отказалась покинуть поврежденный грузовик. Люда, наш воробышек в центнер веса, осталась за компанию, для пополнения которой я сунул им колченого байкера. Он привык ездить с ветром в морду, вытерпит. Валя свернулась калачиком у меня за спиной, что неприятно, не пристегнутая. Если Яков ошибется и мы сделаем полный поворот вокруг своей оси, может пострадать. Потом пожаловалась, что ноги затекли, и просунула их вперед, голени легли мне на плечи. Пользуясь, что ее шлем не подключен к сети, прикрыл микрофон и прошипел. Яша, Ваня, услышу хоть одно хи-хи по поводу ее ног, ураю. Да что ты, капитан, моментом откликнулся Мельников. Если прикажешь, махнусь с ней местами, но тогда мои ноги будут на твоих плечах. Думаешь, это сексуальнее? Зубоскалили и ехали не торопясь из-за третьей поврежденной машины. Прикатили в Уэдон в 3:00 дня. Несмотря на пекло, репортеры носились как макаки, щелкали фотоаппаратами и засыпали вопросами. Без какого-либо толку спрашивали, потому что из французского я знаю только лемур, бонжур и миримати. Валя скрыла знакомство с английским. Переводчик тоже ничем помочь не мог, ибо улетел на вертолете с Богушевским. Как улетел? Почему не за нами? Меня окружили технари, водители, доктор. Даже повар подтянулся, чтоб встретить пропавшую в песках троицу, и лишь руководитель делегации нашел дела поважнее. Вуэден, похоже, возвращаться не намерен, поскольку дал команду водителю МАЗа автоцистерны с авиационным топливом быстрее гнать в Дакар. Доктор молча протянул свежайшую местную газету с кучей вчерашних снимков ралли, в том числе, с воздуха. Я обомлел. Денис Витальевич, это то, о чем я думаю. Пока мы пропадали в пустыне, он катал журналюк. Не будем делать поспешных выводов, Сергей Борисович. Одно скажу, других вертолетов здесь нет. Валя, видевшая мое выражение лица, испугалась. Как боялась меня и Марина после преподанного урока ее бывшему на соревнованиях по фулл-контакту. Я, человек добрый, но если что не так, могу и убить. А здесь слишком многое повернулось не так, и до развязки оставался всего один перегон. Если опустить промежуточные подробности, финальный акт драмы на африканской земле произошел уже в порту Дакара, где стоял у пирса советский сухогруз-космонавт Павел Беляев, готовый принять на борт нашу многочисленную технику, разместить в каютах участников гонки и принять на кормовую палубу вертолет. Именно около вертолета мы собрались, в том числе экипаж Ивана Русских, показавший лучший результат среди грузовых машин. Второе место получил француз Жан-Франсуа Данту, а должны были мы с Лукьяновым и команда Казимира Геннадьевича, если бы вертолетчики занимались тем, для чего их сюда направил Гагарин, и не подрабатывали воздушным такси. Впрочем, глядя на лица обоих офицеров, я склонен был верить, что товарищ Константин Эдуардович Богушевский их кинул на деньги, или вообще, или наобещал на будущее. Погрузка задерживалась, бородатый мариман с Беляева нервно топал ножкой, ибо простой их лодочки водоизмещением в многие тысячи тонн в ближайшее время выльется в штраф от портовых властей. Причиной отсрочки было отсутствие товарища Константина Эдуардовича, сбежавшего в город вместе с переводчиком Митей, а без начальственной команды грузиться нельзя-с, поскольку глава делегации старательно избегал спортивную команду и ее капитана, ради которых, собственно, и был откомандирован в Африку. Я не видел засранца несколько дней. Оглядев соотечественников, предложил, как капитан команды беру на себя ответственность, грузимся. Кто-то поддержал, моряк и летчики, нет, оказывается, нужен не только Богушевский в физическом обличье, крючок в бумажках поставит любой с начальственным выражением на торце, но и печать, та, где-то в его вещах, точнее, в двух чемоданах, закрепленных сеткой в отсеке позади пилотской кабины. Летуны же, люди военные, исполняли приказ подчиняться главному, и только в случае его явного выхода из строя бразды правления авиацией переходит ко мне. Выдохнув, чтоб с горячки не напороть лишнего, я объявил, что план действий понятен, решаем проблемы по пунктам. Оба чемодана упали на песок, конечно, были закрыты замками, ключей нет, но кожа прекрасно поддалась ножу, и печать нашлась, и много чего любопытного. Как раз герой дня подошел, я заметил приближение его мощной фигуры пловца и щуплого переводчика Митю, когда на глазах десятков советских граждан пересчитывал извлеченные из чемоданов деньги. Больше всего было французских франков, что логично. Долларов вышло 8 тысяч купюрами по 10 и 20 баксов, довольно пухлая пачка. Кроны, песеты, дойчмарки. Что здесь происходит? По какому праву? Он пытался нагнать в голос властного возмущения, ничем не напугав подготовленных к встрече советских людей, понимавших, что наглый пузырь с одной поездки натырил больше бабла, чем каждый из них заработает за 10 лет. Его обступили. Митя сообразил раствориться, Костик, по имени-отчеству звать его больше не хотелось, оказался со мной наедине, отрезанный от мира враждебно молчащим полукругом. Он опустил на песок коробку огромного японского магнитофона, наверняка, только из магазина, переплел руки в наполеоновской позе и высокомерно повторил: «Жду объяснений, а я от тебя». «Ладно, журналюк за доллары и шведские кроны катал, но ты же, гнида, едва не убил нас, оставив без вертолета. За свои действия отвечу только в Москве и не вам. Будьте любезны сложить аккуратно мои разбросанные вещи и инвалюту, мне за нее перед банком отчитываться. Если не нравится, жалуйся в полицию Сенегала, Москве до лампочки, что сейчас произойдет. Ответишь лично передо мной». Я шагнул вперед, демонстративно наступив ботинком на валяющуюся в песке белую сорочку. «Врыло хочешь?» Тут Геныч чуть было не испортил малину, решив вмешаться. Пришлось орать на него, чтоб спрятал разводной ключ, смерти и увечья нам не нужны. Гад въехал, что вместо справедливого побивания камнями и затаптывания ногами получает пацанский вариант раз на раз, расцепил руки и поднял их к лицу, отставив ногу назад. По общей физухе не уступал мне, но провел ли столько тысяч часов, избивая ни в чем не повинный мешок, удар в голову был обманный, а жесткий и без замахов солнышко, боевой. Я уложил прямого и непосредственного своего начальника лицом на Сенегал, правую руку закрутил за спину, ровно тем же приемом, которым одолел Апсника. Костик был умнее и не пытался вырваться из мертвого захвата. Простонал: «Отпусти. Хочешь, забирай двухкассетник». Я перепоручил Казимиру Генычу придержать прохвоста, извлек аппарат из упаковки. Шарп 555, предшественник знаменитых трех семерок, Роллс-Ройс среди двух кассетников 1970-х годов. И что делать, товарищи? Принять от него не могу, вы меня уважать перестанете. Вести в союз, прилипнет к другим потным ручкам или даже вернется к Костику. Простите меня. Под громкое «ах» присутствующих дорогущий аппарат был с размаху брошен на камень, разломился, из батарейного отсека посыпались. Нет, не батарейки, а скрученные в трубочки такого же размера доллары, каждый сверток навскидку намного дороже погибшей магнитолы. Эти спрятанные, тоже для отсчета банку или мне в подарок, Серега, ты, сила, хохотнул Лукьянов. Мне никогда не предлагали такую взятку, а я, разве знал о начинке? Зато не боролся с соблазном принять шарп на хранение и тихонько, чтоб никто не видел, выколупать главный презент. Некто уготовил мне судьбу оставаться честным советским человеком, летчики. Мне ему сломать руки-ноги, или так сочтете выбывшим из строя? Дворцовый переворот считаем удавшимся, Сергей Борисович, согласился командир экипажа. Грузимся, я царственно позволил. Заодно, минуя таможню и паспортный контроль, переправил на вертолете и Костика, сдав капитану с соответствующими комментариями, валюта перекочевала в судовой сейф. Наверное, Богушевский и правда пловец, не тонет, как некая коричневая субстанция. Как здорово, что абсолютное большинство известных мне советских людей не такие. Эпилог. Запертый в каюте, Константин умудрился раскрутить запор замка и сбежать. Предположительно, прыгнул с палубы при входе Беляева в гавань Неаполя. Капитан судна, устроивший короткое дознание, по его окончании пригласил меня в каюту, угостил крепким кофе и предложил сигару. Я отказался. После прощания с Мариной пробовал закурить, сражаясь со стрессом, и понял, зря. Упрекал жену, что курит, та напрягла волю и бросила на время беременности. Неужели сам, оказавшись вне ее надзора, позволю себе расслабиться? Воспоминания были минорны, но уже не выбивали из колеи. Я легко выныривал из них и слушал капитана, потягивая кофе, на порядок лучше, чем наливает кок. Вам покажется странным, Сергей Борисович, но его побег, к лучшему, нагорит, и то с малой степенью вероятности, лишь мне, скажу проверяющим, сухогруз, не тюремное судно, ни решеток, ни наручников. А вас такое развитие ситуации избавляет от долгих и неприятных маневров. У вашего Богушевского наверняка хватает покровителей в Москве. Готов спорить, часть валюты причиталась им. Начались бы козни с целью его обелить и подставить вас, не сомневаюсь. Но если он погиб, это слишком. Вряд ли, капитан пыхнул сигарой. Мастер спорта международного класса, участник Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Я его помню по телепередачам. Вариантов два. Он тихо натурализуется где-то в Европе или из него захотят сделать громкого борца с мировым коммунистическим злом, попросившего политического убежища. В первом случае он никому в Москве не интересен, потому что равен покойнику. Во втором априори признается неправым и лгущим в каждом слове, потому что проявил себя изменником Родины. Спасибо за совет. Наверное, ваш опыт столь велик из-за моряков-невозвращенцев. Случаи бывают, хоть и редкие. Бегут идиоты, думающие, что в чужой стране без знания языка, законов, обычаев, не имея минимальных знакомств, получат шанс жить лучше, чем в СССР. Они почти всегда испытывают горькое разочарование. Исключение составляют выдающиеся ученые, артисты, то есть единицы. Я знаю, сколько получают капитаны торгового флота капиталистических государств, больше меня. Но если сложить все составляющие, переход невыгоден. А еще, не хотите принять чего-то покрепче кофе? Обождите. Вы явно хотели сказать некую весомую вещь. Не томите. Еще я не смогу говорить и чувствовать. Я живу в СССР, в лучшей стране на свете. И это не парадный кумачевый лозунг на стене. Вы меня понимаете? Еще бы. Под этим лозунгом я привел команду к победе, пусть в неофициальном зачете грузовиков. Не соскочил в Париже, где меня наверняка наняли бы на высокооплачиваемую работу с регалиями победителя ралли Париж-Афины. Есть вещи дороже денег. Меня дочка в Минске ждет, в мае годик. Про дочку и про вашу семью слышал. Спасибо, Роман Арнольдович, наливайте. Но, конечно, куда больше откровенных разговоров случилось с Валей. Они втроем и с привлечением мужиков сумели выпрямить помятости в кабине своего МАЗа, новые стекла из запасных равнехонько стали в проемы, дверки открываются-закрываются, ожил кондиционер, абсолютно ненужный по Украине и по Белоруссии в январе. Гордишься, что даже ноготь не сломало. Мы стояли в полумраке трюма перед забавным олимпийским мишкой, на фоне которого очень сложно удержаться в серьезном русле. Штурман устроила мне индивидуальную презентацию результатов ремонта. Пахло сыростью, смазкой, дистопливом. Женщина всегда должна стремиться остаться привлекательной. Гляди, у меня даже кожа полностью восстановилась после африканских ветров. Хорошие у буржуев крема. Честно, темновато здесь, не вижу. А ты коснись, попробуй. Да не пальцами, губами. Меня не нужно упрашивать дважды. Но почему-то губы встретились не с щекой, а с другими губами, влажными и зовущими. Причем соединиться поцелуем невозможно, не обнявшись. Отстранившись, сказал, должен быть с тобою честен. Да, слишком рано. Марина тебя не отпустила и не отпустит. Дело совсем не в ней, а маленькая Маринка вообще на твоей стороне. Но есть еще одно обстоятельство. Ты первая на МАЗе о нем услышишь. Я скоро уеду из Минска. Надолго. Навсегда. Куда? В Москву. Как только начнется серийная сборка Березины, то есть в текущем квартале, моя миссия закончена. Поляков приказал перевестись в столицу, решается, или в министерство курировать легковой автопром, или на АЗЛК на должность заместителя генерального руководить изменением модельного ряда. Вопрос ни одного дня, на мне родители, ребенок, сестра, но и недолгих месяцев. Она вздохнула и бросилась в наступление. «Возьми меня с собой». «Хорошо». Слишком легко согласился, а почему я должен был отказать? Конечно, 75-летний дед, старый пессимист, заворчал во мне. Она слишком долго тебя ждала, завладеет, потом отыграется и отомстит. Ее приятные на вид коленки, в Дакаре она одела шорты и показала, наконец, ноги во всей красе, не стоят женских капризов. Я цыкнул на деда, заставив замолчать. Пусть обрел лишь очередную иллюзорную надежду, что Валя не такая, но мне нравится эта иллюзия. Позже, пытаясь разобраться в себе самом, отчего принял столь скороспелое, но абсолютно правильное решение, подумал, что тогда, на борту сухогруза, под болтанку в зимнем Черном море, выбор сделал не разум, а моя странная душа. Она напоминала жилой дом, в который попала баллистическая ракета. Один подъезд рухнул, под завалами погибли жители. Что, отстроить этот подъезд повторно, заполнить новыми людьми, делать вид, что ничего не произошло? Я так не могу, память о потере плещется во мне всегда. Но кто мне запретит пристроить новый подъезд, заселить заново, дать кому-то счастье и крышу над головой? Жизнь продолжается, какая она есть, в лучшей в мире стране, в далеко не в худшей изо всех возможных реальностей.